«Там настоящий ад», — заметил терьер, издали смотря в дыру. «Что дальше?» «Продолжаем таскать пластик», — почти прорычал я. «Мы сдирали перегородки, стаскивали мебель, раздевали тела, все, чтобы наполнить чадящую кучу еще большим количеством мусора. Когда на этаже стало уже невозможно оставаться, мы открыли шахту лифта и спустились, но не на 20-й, а сразу на 17-й. Здесь охраны почти не осталось. Перепуганные подростки, понявшие наконец, что никакая крутизна не стоит их жизни, в панике бежали вниз. А вот корпоратов и настоящих профи, удерживающих 21-й этаж, видно не было. Они оставались там, в дыму и гаре. Зачем? Что такого ценного было на 20-м? Просто логово банды? Нет, очень сильно сомневаюсь. Это не люди и не ценности. Подобное давно бы уже эвакуировали. Здесь что-то большее. Возможно, оборудование, нетранспортабельное, или что-то еще имеющее огромную ценность. Двигаемся медленно, действуем тихо, приказал я, пуская вперед дрона и беря пистолет с глушителем. 18-й прошли без приключений. Несколько визжащих подростков не в счет, мы просто пропустили их, укрывшись в одной из опустевших комнат. Надо признать, банда устроилась неплохо. Наваленные толстые матрасы, стоящие на полу кальяны, светящиеся от граффити стены. «Слушай, а можно считать, что мы ангелы?» Глупо хихикнув, спросил терьер. «Ты, Гарри, надышался? С чего вдруг? Ну как, смотри, бесы жили тут, как в раю. Очень на любителя, но все же раю. А потом пришли мы, почти спустились с небес, и устроили им ад, вполне по-библейски. Меньше о ерунде думай, больше смотри по сторонам», зло ответил я, проходя очередную комнату. В чем-то он был прав. На 19-м, где работало освещение, в комнатах нашлись даже лежащие в вирт-капсулах люди. Им было все равно, что творилось вокруг. Они лежали в наркотическом вирт-экстазе. На всякий случай я осмотрел их всех. Розовой не обнаружилось. Какого черта? Может, она давно сбежала, и мы зря ломимся в самое пекло? Нет. Пока мы не проверим все варианты, отступать нельзя. Обиднее всего будет, если она там, на 20-м, а мы сейчас отступим. В конце 19-го этажа тоже стояла турель, запитанная и рабочая, вот только смотрящая вверх. Еще бы, с той стороны до сих пор слышалась перестрелка. Оттуда шли раненые и бежали в панике подростки. Выгодав момент, я влепил в основание турели длинную очередь из автомата. Несколько остроконечных пуль прошили пластиковую панель. Начавшую разворачиваться технику заклинило на полуобороте. Она видела нас круговой камерой, скрипела сервоприводами, но сделать ничего не могла. Подойдя вплотную, я расстрелял блок управления. Оставалось только подняться на 20-й. Его уже заполняли клубы черного дыма. Слышалась ругань и короткие приказы. Готовилась срочная эвакуация. Пустив вперед дрона, я убедился, что позиции защитников пусты. Все силы стянуты наверх, удерживают пустые рубежи на 21-м. Даже на лестнице оказалось несколько одетых в серую корпоративную форму боевиков, стоявших к нам спиной. Никого не жалко, никого. Ни меня, ни тебя, ни его. Длинная очередь срезала защитников на лестнице. Терьер, поняв все без слов, занял рубеж за щитом. Дернувшихся вниз корпоратов мы встретили перекрестным огнем. Двое легли мгновенно. Еще один успел дернуться назад и отползти. Позади нас раздались крики. На шум выстрелов выскочило подкрепление. Как раз ко мне на огонек. Я не жалел пуль, дырявя стены. Несколько магазинов опустело, прежде чем я сменил оружие и двинулся вперед. Терьер прикрывал. Дрон безымянный стоял на стреме. Мы резали сектора, не мешая друг другу и не экономили патроны. Шум, непонятный стук, любое шевеление, и туда улетала короткая очередь. Враги быстро заканчивались, но и патроны подходили к концу. И все же наша цель оказалась близка как никогда. «Я сдаюсь, сдаюсь», — раздался знакомый девичий голос, когда мы ворвались в комнату. «Слева», — успел крикнуть терьер. Я среагировал раньше. Линза высветила прячущегося за диваном противника, и очередь прорубила воздух. Синтепон закружился в воздухе белыми хлопьями. «Чисто», — сказал я, промониторив комнату. «Держи коридор». «Принял», — кивнул терьер, возвращаясь к двери. «Только не убивайте, не убивайте», — всхлипывала девушка, стоящая на коленях в центре комнаты. «Все, что хотите, сделаю. Все». «Это здорово», — улыбнулся я, снимая тактическую маску. Девушка вздрогнула, словно от удара. «Узнала? Это хорошо. Ты кое-что мне должна. Деньги. Это все из-за денег?» «Не веря», — пробормотала девушка. «Я все верну. О, и деньги тоже. Но ты мне дашь больше. «Куда больше, верно?» – ухмыльнулся я, показывая настоящий в комнате готовый к транспортировке гигантский куб. «Рассказывай, что здесь делает принтер Милитиха?» Глава 18. «Принтер?» – удивленно переспросил терьер, контролируя коридор. «Я думал, все вещи печатают в торгоматах, а крупные – только на заводах. Черт, сколько на нем можно напечатать оружие, но мы его не утащим». «Нет, но нам это и не нужно», — ухмыльнулся я, присаживаясь напротив розоволосой. «Шанс, уникальный, невозможный шанс, который может вернуть меня домой, к любимой. Скажи, красавица, все схемы хранятся в принтере?» «Нет», — помотала головой серфер. «Конечно, нет, все идет через сеть». «Отлично», — довольно постучал я стволом по колену. «Дай угадаю, у принтера доверительный доступ к серверам Милитиха, можешь не отвечать, я все вижу по твоему лицу, к черту деньги, хотя ты мне их вернешь втройне, подключайся, я буду наблюдать снаружи, что вы хотите найти?» Спросила, дрожа, девушка. «Это уже не так важно, терьер, увидишь, что я дергаюсь, стреляя ей в голову, если она вернется раньше меня», тоже приказал я, подключая штекер к дата-джеку. «Поехали». Девушка сжала зубы и воткнула толстый провод себе в основание черепа. Моя левая линза мигнула, погружая меня в вирт. Правая продолжила работать в штатном режиме, водя прицелом в поиске противников вслед за стволом пистолета. Одновременно мой аватар в виде крохотного шарика следил за появлением детализированной фигуры розовой лисички. «Входи в сеть Милитиха», — приказал я, — «обеспечь безопасность». Чувствовавшая себя мишенью серферша не расслаблялась ни на секунду. Она прыгнула через поток данных, погружаясь глубже в канал. Но мой всевидящий глаз постоянно оставался рядом. Лавируя полупрозрачным силуэтом, она легко избежала столкновения с ботами защиты, которые не давали мене в прошлый раз прохода. Обходила огненные стены и проникала в закрытые коридоры. Проходила там, где, казалось, не было даже щели. Всего за несколько минут мы пролетели огромное расстояние. Она почти не использовала встроенные программы. Мелькали коридоры. У меня на линзе едва успевали отображаться адреса серверов. Подключенные устройства логировали все перемещения. Каждую строчку кода, что мы успевали занять. Каждый узел и перенаправление. Все это происходило в автоматическом режиме и сразу дублировалось на имплант-архив. Наконец розовая лисичка с пушистым хвостом прыгнула на просторную площадку, окруженную колоннами и сотнями коридоров. Я следил за ней, наблюдая, как она ловко перескакивает между колоннами, лавирует между патрулями программ сканеров, обходит сторожевые программы, закрывая их стенами. Ни разу она напрямую не пересеклась с охранными системами, но когда даже я увидел последние ворота, остановилась. Главный сервер в регионе. «Если у вас нет ключа пользователя, дальше без боя не пробиться», — передала она, замерев у ворот. «Продолжай движение», — приказал я. «Если я вломлюсь сюда, на меня начнется охота. Скоро весь Милитех будет в курсе. А как только вычислит геолокацию, пришлют штурмовые группы», — сказала девушка. «Значит, в наших общих интересах убраться отсюда до того, как тебя вычислит. Вперед, чертовы психи!» — выругалась розовая лисичка. Серферша в реальном мире дернулась, напрягаясь, а затем из пасти лисы вырвались потоки молний. Стена вздрогнула, и аватар нырнул в едва образовавшуюся щель. Мгновенно перегораживая путь программам защиты, лиса устремилась дальше. По ушам ударил вой сирены. Полы и стены замигали красным. Я видел, как серферша замедляется, но все равно продолжает опережать защитников. Она прыгала от стены к стене, лавируя меж лазерными лучами охранных систем, растворялась в воздухе и выпускала ложные приманки. Из ниоткуда возникали водопады, замедляющие противника. Стены позади ее аватара выстраивались в лабиринты. Противники застревали в ледниках. Начинало казаться, что ее невозможно остановить. Пока, выскочив в центральный коридор, она не натолкнулась на гигантского спрута. «И охранник, нам его не победить!» — в панике выкрикнула серферша. Сотни щупалец устремились к ней с разных сторон. Потоки молнии не возымели на них никакого эффекта, и оставалось только уворачиваться, замедляя врага. Он разрушал все стены одним прикосновением. Огненные волны не значили для него совершенно ничего. Даже замедление едва чувствовалось. А вот лисичке становилось с каждой секундой все сложнее. В архивы и отчеты, скомандовал я, заметив нужное ответвление. «Что, разве нам не в банковский сектор или отдел разработок? Кому нужны их отчеты?» — удивилась серферша. «Не отвлекайся, выполняй», — приказал я. «Если они никому не нужны, то, может, и защищены хуже. «Очень надеюсь», — сказала девушка, пуская обманки сразу по трем направлениям. К счастью, и тоже посчитал, что архивы – наименее важное направление. Он ринулся защищать финансы, сосредоточившись на одной из обманок. Лиса проскочила в нужный коридор и отгородилась целым лабиринтом из стен. Через несколько секунд мы остановились перед огромным кубом, по которому стекали миллионы меняющихся знаков. Инфокуб в виртуальном воплощении. Самое современное хранилище данных – многослойное атомарное записывающее устройство. Здесь слишком много информации. «Все не скопировать», — сказала девушка. «Что мы ищем?» «Ключевые слова. Светоч, разум, забвение», — быстро перечислил я. «Если предатель скрылся в Милитихе, об этом должна быть запись. Пусто. Ни в общем, ни в зашифрованном архивах совпадений нет. Все, уходим?» «Нет», — сказал я, продумывая менее очевидные вещи. «Дух машины, аид, снабжение. Ищи по любому из двух, есть совпадение, даже целых пять», через несколько секунд сказала девушка. «У них общая категория и ключевой тег, высокорисковые инвестиции». «Отлично, качай весь раздел, потом разберемся», сказал я. «Тут два куба, черт, что может весить два куба в отчетах», удивленно проговорила лисичка. «У меня канала не хватит столько выкачать, нас прежде вычислит и прикончит». «Ничего, у меня достаточно объема для скачивания. Вначале – совпадение, затем остальное. Качай все, до чего дотянешься в этом разделе», – приказал я, открывая свои скрытые импланты. «Посмотрим, что нам попалось. Это какое-то сумасшествие», – через несколько секунд произнесла серфер. «Как это возможно вообще? Это же все брехня, верно? Просто предположение?» «Нет, дорогая, это финансовые отчеты», мрачно заметил я. Лисичка смачно выматерилась, и тут откровенно было с чего. В такие моменты я обожал корпоративную бюрократию. Она многократно превосходила по своей неуклюжести государственную. Если разрешить всем давать взятки, назвав это лоббизмом, разрешить корпорациям иметь собственные армии и полицию, обозначив их как службы риска и охраны, то получается вот такое. Вчерашние суперпреступления превращаются в сухие строчки отчетов. Они становятся бухгалтерскими выписками и заявлениями. Дача взяток чиновникам. Насильное понижение граждан в статусах. Перекуп районов. Поставки лояльным преступным элементам оружия и припасов. Организация офисов силовых структур. Платежи за кражу данных и убийства. Похищения, личные тюрьмы. Лаборатории с опытами над эмбрионами и детьми. Вот неполный список того, что я нашел, но сейчас меня интересовали совсем другие данные. Подземка, силовое подразделение Милитиха. Туда передавались данные о конкурентах. Туда передавалось оборудование, снаряжение и оружие. А еще туда выдавались задания на ликвидацию потерявших лояльность корпоратов и их конкурентов. На теракты, на проведение операций по устрашению, уничтожению складов и линий сбыта конкурентов. Для подрыва их авторитета. В конкурентах значились концерн Калашников, уральские военные заводы и Полиамид. Но больше всего меня заинтересовал отчет о потраченных на операции ресурсах. Не только сухие цифры единиц оружия и количество патронов. Медицинские карты сотрудников, бойцов, и главным из них числился Аид. Быстро пробежав список, я нашел Этерьера. Краткая характеристика имплантов Баламута меня не очень заинтересовала, а вот приписка позывного заставила вздрогнуть. «Как там, шеф?» – спросил Терьер. Я закрыл левый глаз и сосредоточился на правом. Пистолет в руке дрожал. Боец увидел поднимающийся ствол и тут же перевел автомат на меня. «Голова Цербера», – сказал я, наставив оружие на напарника. Тот лишь усмехнулся. «Ты знал, что вы не боретесь с корпорацией? Вы и есть корпорация, ее подразделение». «Что? Не мели чушь, Ферус. Мы сражаемся против них. Аид ведет нас. На, прочти», — сказал я, скидывая пакет документов по сети. «Чтобы ты спустил курок, как только я отвлекусь», — усмехнулся Терьер. «Нет уж, если ты в самом деле думаешь, что борешься против корпораций, открой документ. Если знаешь, что работаешь на них, стреляй. Я привязан к дата-джеку. У меня нет шансов увернуться», — сказал я, все больше распаляясь. «Ну же, решай, иди к черту, бешеный», – зло бросил Терьер, открывая документ. Руки его опустились, глаза дергались, пробегая по строчкам. «Ты гонишь, это все подстава». «Да, смотри свою карточку», – сказал я, кидая уточнение в данных. «Выполненные операции, проведенные миссии, номер протеза. Все еще считаешь это просто совпадением? А вот мое досье», – Смотри, они вели меня от самого собеседования. Специально скинули в подконтрольные районы. Выделили 3 отряда для поисков. Жаль только, я нарвался не на вербовщиков. Напоролся на группу Кастета, копающую по датам. Ты, это не может быть правдой. В гневе Терьер пнул стену. Какого черта? Это ты мне ответь. Откуда у вас новое вооружение? Откуда снаряга? Ограбление конвоя? Отчеты о поставках? Патрули, место передачи. Вам не просто сливали оружие, его передавали, а главное, принимали. Аид знал, он расписывался в получении. Серфер знал, сказал я уже тише и выругался. Дьявол, нам крышка. Лиса, отрубайся от сети, быстро. А, черт, она же в вирте. Отключайся от сети, заканчивай копирование, сказал я. Но девушка слишком погрузилась в чтение очередного документа. Очнись, сейчас нас нагонит второй и... Что? Да вы издеваетесь. Чуть не плача, выругалась серферша. Блин, сосредоточиться. Ты сможешь, это совсем не больно. Девушка сделала пассы лапами и, зажмурившись, исчезла. Меня выкинуло вместе с ней. Сознание на миг помутилось от проносившихся сюрреалистичных пейзажей. В голове жутко гудело, меня подташнивало, перед глазами все плыло. И ведь это не я был серфером, лишь пассажиром. Девушку рядом рвало прямо на пол, она держала в руке выдернутый из шеи штекер. Немного придя в себя, я увидел целящегося в меня терьера. Рука сама дернулась к пистолету, но я понимал, что не успеваю. Просто не успеваю. Ну, чего ждешь? Устало спросил я. Прости, шеф. Пришел приказ о твоей ликвидации, сказал вполголоса терьер. Сам Аид его переслал. Только что. Значит, мы все же докопались до истины, усмехнулся я, стукнувшись затылком о холодную стену. Черт, жаль, что поздно. Да, жаль, кивнул напарник. Он прижал автомат к плечу, а затем, резко повернувшись, выпустил очередь в коридор. Раздалось несколько разрозненных криков. Нужно уходить. Поддерживаю, кивнул я, силой поднимая девушку. Идем, красотка. Зачем она нам? Если нужна девушка, у мадам их полно, удивился терьер, опять сводя все к одному. Она лишний свидетель, она серфер, который умрет, как только на нее выйдут корпораты. И еще она, единственный наш шанс выбраться из этой передряги, быстро ответил я, выходя в коридор. Спускаемся. Принял. Идите вперед, я прикрою, сказал напарник, держа лестницу под прицелом. Спорить не имело смысла, тем более что я был не в том состоянии. Мне и висящей на плече девушки хватало за глаза. Держа в одной руке пистолет, я контролировал коридор. Закинув девушку на плечо, я аккуратно спускался, не забывая резать углы. Наушники четко локализовали звуки, а вместе с тактическим модулем я мог приблизительно узнать место расположения противника. Ситуация усугублялась тем, что осмелевшие бандиты, еще полчаса назад бежавшие из здания, сбились в стаю и пытались вернуться. Они толпились на 17 этаже, не решаясь пройти дальше. Я решил все вопросы одной длинной очередью. К валяющимся на земле трупам добавилась еще парочка. На этом весь энтузиазм чертит исчез. Сверху тоже доносились выстрелы. Терьер отступал с боем. Он не давал противникам броситься вдогонку, отбивая желание нарываться. Корпоративные охранники знали свое дело. Они исправно вытаскивали из-под огня товарищей и не лезли на рожон. Хорошо вооруженная, профессиональная армия, к счастью, имеющая чуть меньше опыта, чем мы. Это второе, что нас спасало. Первое, мы ушли с 20 этажа, который они обязаны были защищать. Придется пробиваться с боем, заметил терьер, спустившись ко мне на 16-й. Может, и не придется, ответил я, прекрасно понимая, о чем он. Под нами столпилось около 20 человек, готовых к штурму. Даже если они вооружены только пистолетами, словить шальную пулю при плотном огне проще простого. Можно было их методично уничтожить, одного за другим, но это заняло бы слишком много времени. Если приказ о ликвидации пришел терьеру, значит, не только ему. Сейчас на всех парах к зданию чертей мчатся несколько штурмовых групп. Возможно, корпоративная полиция в тяжелых доспехах. Дьявол, выругался я, сажая серфершу на пол. Придется рискнуть, жалко добычи. Ты о чем, шеф? Спросил терьер, недоуменно смотря на то, как я сбрасываю все оружие. Чей-то ты удумал? Перевоплощение, ответил я, снимая с трупа вызывающе яркую куртку. Широкие штаны тоже нашлись, как и светящийся светодиодный капюшон. Я даже отыскал светящиеся рожки, но пришлось избавиться от всего, кроме бронежилета и пистолета. «Ну ты псих», — с уважением сказал напарник. Он перевоплотился так же быстро. Мы измазались в крови и легли между тел. Серферша стонала вполне натурально, так что когда время все же пришло, мы почти не отличались от остальных тел. Раненых мы, естественно, не оставили. Они могли нас выдать. Ждать, пока бандиты наберутся смелости и пройдут выше, пришлось немало. Почти 10 минут. Они вошли на этаж и, почти не обращая внимания на тела, пошли дальше. Я им разве что ручкой не помахал. Когда основная группа поднялась наверх, я осторожно встал и подхватил ближайший труп. Терьер взял серфершу. «Ты че здесь делаешь, баран?» «В сторону», — приказал мне первый встречный бандит, и я послушно прижался вместе с телом к стене. «Медик, мы ранены», — прохрипел чуть переигрывающий терьер. На него посмотрели, как на ущербного, и показали вниз. «Помогите нам спуститься». «Ранены, на, тут половина наших мертва», — выругался один из бесов. «Вниз не вверх, дойдете. Надо этих уродов найти». Мы не стали представляться или переубеждать бандитов, а, пропустив по узкой лестнице очередную группу, прошли дальше. Наверху раздавались редкие выстрелы. Кажется, бесы встретились с корпоратами. За окном выли сирены. Но я куда больше опасался не полиции Милитиха, а таких же, как мы, бешеных. Приказа о ликвидации. Пользуясь чужой одеждой и маскировкой в виде трупа, мы без происшествий спустились до пятого этажа, где нас встретил заслон из бронированных дронов. За ними разместилась штурмовая бригада тяжелой полиции с мощными большими щитами. Пауки с пулеметами начали сканировать наши лица, но я решительно шагнул вперед, всучив ближайшему полицейскому тело. «Медики! Слава богу! Нам нужен медик!» — крикнул я, напирая вперед. «Мой друг умирает! Назад! Гражданам категории ниже плюс проход запрещен!» — строго сказал полицейский. «Стойте смирно для определения вашей личности! Вы что, не понимаете? Он же сейчас окочурится!» — отчаянно крикнул я. «Назад, иначе мы будем вынуждены применить оружие», — выкрикнул корпоративный полицейский Милитиха, вскидывая автомат. «Назад, я сказал, поднять лица, ублюдки, из-за вас он умер, идите к черту», — выкрикнул я, бросая труп под ноги полиции и резко отступая. «Идем, нужно найти врача». «А ну, стоять», — крикнул штурмовик, но не сдвинулся с места. Я же выдернул терьера и серфершу в ближайшую комнату. «Кому вы свой мусор оставили? В чем дело, шеф?» — спросил напарник, когда мы оказались вне поля зрения противника. «Если на меня есть приказ о ликвидации, личина тоже не заменяется. Больше того, дух машины работает против нас. Скорее он выдаст нас полиции или обозначит как особо опасных», — объяснил я свои действия. «Нужно искать другой выход. Я могу взломать управление одного из дронов», — сказала, морщись, серферша. «Если это вояки Милитиха, у них есть моя биометрия. Может быть, остается только надеяться, что они не взяли с собой серфера». «Нет», — покачал я головой. «Если это приехавшие на взлом, а не на штурм, серфер у них точно есть. Можешь попробовать, но в любом случае убирайся, как только почувствуешь опасность. Мы тебя прикроем. И как мы это сделаем? Автоматы остались на 17-м, а пистолеты их шкурки разве что поцарапают», — скептически спросил терьер. «Можно попробовать выпрыгнуть из окна. Пятый этаж. Нет, даже с имплантами это слишком рискованно», — возразил я, выглянув на пробивающийся через серую муть неон. Штурмовая группа закрепилась только для того, чтобы дождаться зачистки. «Черт его знает, сколько у нас есть времени, но не больше 15 минут. Потом пробиться вниз станет совершенно нереально». «Жопа», — вздохнул напарник. «Мало того, что погибну, так еще и одетый как черт». «Ничего, предпочитаю не погибать», — сказал я, держа ладонь на рукояти пистолета. Серфершу пришлось ждать больше 5 минут, но когда она очнулась, выглядела счастливой. «В чем дело? Нам не нужно будет пробиваться через полицию», — улыбнулась девушка. «Тот коп, что стоит первым, я взломала его дата-джек, мы пройдем проверку, но действовать будет только до следующей синхронизации с Милитихом. 5 минут максимум. Это риск, но, как известно, риск – дело благородное», — усмехнулся терьер. Я его точку зрения не разделял, но если можно пройти сканирование и не сражаться с 20 бронированными лбами, так и сделаем. Мы вновь подошли к группе, но теперь прямо направились к ведущему. Наше приближение сопровождалось щелканьем автоматных затворов. Все были на взводе. Теперь, хоть и изображая раненых, мы вели себя спокойно, даже тихо. что давалось мне с огромным трудом. Хотелось порвать весь отряд врага, выхватить тяжелый штурмовой автомат у передового бойца и всадить очередь в ближайшего штурмовика. Но я понимал, что это билет в один конец. Боролся с поступающими излишками адреналина. Сдерживался, сжимая кулаки до белизны костяшек. «Стоять, смотреть на меня», — приказал полицейский, светя в лицо подствольным фонарем. «Руки держать так, чтобы я их видел». «Да, офицер», — сквозь зубы выдавил я. Лазерный сканер крест-накрест прошелся по моему лицу, замечая мельчайшие подробности, выискивая следы голограмм или меняющих внешность имплантов. Несколько секунд напряженной тишины стали для меня вечностью, но все обошлось. «Проходи, и труп забери», — приказал корпоративный полицейский, и я бережно подобрал тело. «Следующий, на меня смотреть, руки на виду, покажи мне пустые ладони». Протиснувшись между штурмовыми щитами, я зашел полицейским со спины. Нет, от этого позиция не стала лучше. Тяжелые бронежилеты на то и тяжелые, что их невозможно пробить даже автоматом, только специальными штурмовыми карабинами или более технологичными рельсами. И все же я чувствовал, что должен быть готов к схватке в любую секунду. Даже тело я взял не просто так, а чтобы, в случае опасности, за ним укрыться. Не пришлось. Спустя всего несколько секунд терьеры и серферши миновали пост охраны. Мы спокойно спустились с пятого этажа. От наплыва адреналина и от нервов все тело колотило крупной дрожью. Я чуть не выл от кровавой пелены перед глазами, готовый разорвать любого, кто подойдет слишком близко. Вот только встречные мои завывания восприняли совершенно по-другому. «Эй, черти, что случилось в штабе?» — окрикнул нас парень лет 20, разукрашенный яркими тату под прозрачным дождевиком. «Какого хрена не отвечаешь? Да отстань от него, не видишь, и так хреново человеку. Друга потерял», — одернул его стоящий рядом товарищ. «Может, вам такси вызвать?» «Нет, мы сами», — сказал терьер, беря инициативу в свои руки. «Где-то недалеко у нас машина была». С этими словами он чуть толкнул серфершу, и та кивнула, показывая направление. Зайдя в переулок, мы нашли злополучное такси, в которое я лезть, естественно, отказался, помня предыдущий опыт. «Я с вами в салоне поеду, можешь не бояться», — фыркнула девушка, обхватившая себя руками за плечи. Первым забрался терьер, следом серферша, и только потом я. Замыкая, машина получила команду и выехала на автостраду. Девушка откинулась в кресле, и дрон безымянный, который я постоянно таскал на поясе, наконец выбрался наружу. «Куда едем?» — спросил терьер. «Ты хоть направление задала? Нам нужно в распределительный центр», — кусая губы, заявила серферша. «Сольем инфу в сеть, тогда корпоратам будет не до нас. Там столько дерьма, что говноцунами накроет весь город. Ни одного же чиновника нет, ни продажного, ни одной фирмы нормальной». «Нет», — строго сказал я, — «они так и так нас прикончить хотят, но после такого плохо будет не только им. Начнется третья корпоративная. Нужно использовать данные рациональнее». «Вот как? Рациональнее? Что-то я не припомню, чтобы слышал от тебя раньше такие слова», — удивленно сказал терьер. «Что ты предлагаешь? У меня достаточно доказательств, чтобы государство смогло надавить на корпоративный совет, мой связанный в сети. И у меня есть окно возможностей, чтобы этим воспользоваться. Корпорациям будет реально плохо. Всем. И это без массовых жертв среди гражданских». «Офигеть», — присвистнул напарник, по-новому на меня глядя. «Пожалуй, мы тебя и в самом деле недооценили. Правительство, да, служба безопасности суверенных государств, отдел по устранению последствий», — сказал я. «Предъявить вам удостоверение не могу. Я был под прикрытием. Все сигналы через сеть отслеживаются. Все камеры и устройства связи контролируются корпоратами. Я не могу рисковать. Поэтому единственный способ надежно доставить данные – привести их лично в сети». Глава 19. «Возможно, я слишком наивен, но как ты собираешься вернуться в сети?» — спросил терьер. «У тебя нету ИНа, дух машины против тебя. Попадешься на сканер, на тебя мгновенно выйдут штурмовые группы». «О чем вы вообще говорите?» — всхлипывая, произнесла серфер, обхватив голову руками. «Как можете быть такими спокойными? На вас охотится целая корпорация. На меня охотится корпорация. Они убьют всех нас, только если поймают», — не унывая, сказал терьер. «Укрыться в Эдеме проще простого. Камер почти нет, или они у корпоратов. Полно тайных ходов и заброшенных туннелей, по которым я еще в детстве бегал. Не пропадем. А вот вылезать отсюда в большой город, а тем более в сети,